Если они услышат стрельбу, будет поздно, но, Юзеф, подумай, зачем ему стрелять, коли в руках у меня приговор, вынесенный не нами, Турчаниновым? Я понимаю твою правоту, Мечислав, но чувство мне подсказывает другое. Я хочу, чтобы ты был надежно подстрахован. Мечислав был вынужден согласиться, но товарищи, которые отправились с ним, получили от него приказ прятаться в воротах и ждать. Прийти на помощь должны были только в случае перестрелки или же, если появятся военные патрули. Попов зажег спичку в шестой уже раз, почувствовав, что острый запах серы перебил леденящий морозный запах, который принес с собою этот длинный. Начал читать Турчаниного. «Я опубликую это письмо разоблачения в том случае, если вы, Попов, откажетесь выполнить...» «Что вам на этот раз нужно?» — спросил полковник, тяжело высчитывая резоны, стрелять или начать беседу. «Ну, убью, ну, заберу письма, ну, напал, ну, террорист», — думал он, а ведь снова сволочь принес копии. «Ах, Турчанинов! Ах, плачет по тебе кол, ждет тебя плаха! А если соглашусь? И так ведь вымазан, и так наполовину сдался им». «И так могут заложить, дурак!» — возразил он себе. «Баба, ты чего раскис? Ты кого боишься? Глазова, Вуича, Дурного, они свои! У них прощение вымолить можно, сами люди. Все людское это поймут, а эти...» «Да я квит-то на коленях отсюда поползу, так мне ж люди Христа ради будут давать. Я лоб разобью, а прощение получу. Но пусть не в охране, пусть тюремным смотрителем, пусть в сыскную отправят. Все равно ведь власть. Все равно на любом месте сила. А эти что дадут?» — повторил. «Так что вам нужно отвечать?» Лежинский отвечать не торопился. Он не отрывал глаз от лица Попова, стараясь предугадать реакцию противника. Когда молчание стало гнетущим, сказал: «Сначала назовите мне фамилию вашего прыщика». «Давайте листки», — прошептал Попов, поднимаясь, сыграв сломленность. «Давайте как залог. Я их при вас сожгу. Но если о прыщике станет хоть единой живой душе известно, словом, вы понимаете, вы же с ним в приятелях ходите». Полез за спичками, в седьмой раз уже привычно полез, выхватил револьвер и яростно нажал на курок. Раз, два, три. Хотел стрелять в упавшего, недвижного уже человека, мычал что-то, глаза налились кровью, но тут услыхал быстрые шаги, по улице бежали. Вознесся на один пролет, и как только показалось у двери лицо, выстрелил. Со звоном обвалилось стекло, тонко закричали, ранил мерзавца. Наверху страшно завыла жена. Он ее все время пугал. «Вот пристрелят меня, тогда поплачешь». «Сколько их там?» — думал быстро. «Трое? Тогда погиб». Хлопнула дверь на втором этаже. Надворный советник Гаврилов тонко заверещал: «Помогите! Наган! Наган возьмите!» — крикнул Попов. «Возьмите наган!» И в это время на улице раздались заливистые свистки городовых. Попов прыгнул через пять ступеней, вытащил из карманов убитого все бумаги, какие были, а потом уже опустился перед ним на колени и начал обыскивать тщательно. Руки тряслись, но чувствовал радостное, ликующее освобождение от ужаса последних дней, ощущал себя прежним, был готов ко всему. После того, как Дзержинский подробно рассказал членам Варшавского комитета партии о гибели Мечислава Лежинского, предшествовавшем этому убийстве Микульской, об аресте Баха, который, вероятно, замучен уже, потому что из тюрьмы о нем никаких сведений не поступало, после того, как ответил на вопросы товарищей, Винцент Матушевский, который вел собрание, сказал глухо: «Прошу почтить память товарища Мечислава минутой молчания». Все поднялись. Софья Чшедецка, приехавшая из Радома, где отсиживалась на явке, не сдержалась, заплакала. Дзержинский стоял с закрытыми глазами и вспоминал Мечислава, когда они только познакомились в Берлине 2 года назад. То денди в канатье, то прасл, то ремесленник, то загулявший купчина. «Дзержинский как-то сказал: в тебе пропадает дар великолепного актера». «Я знаю», — ответил Мечислав, — «и не считая это нескромностью, я знаю». Я выступал в любительской труппе в нашем дворянском собрании, но отец просил меня забыть о подмостках. Он говорил, что это яд, и что сыну дворянина, землевладельцу и будущему офицеру надо думать о престиже с малолетства. Дзержинский знал, что Мечислав пережил трагедию. Когда он связал себя с социал-демократами, отец запил. «Единственный сын, а поди ж ты, кто будет продолжать род, кто станет вести хозяйство?» Отец умер от горячки, сердце не выдержало. Мечислав тогда бросил работу, уехал из Люблина и месяц прожил в поместье. С утра уходил в лес, бродил по окрестным деревням, ночевал в полях, чай пил в деревенских развалюхах. Вернулся он подсохшим, еще более натянутым, чем ранее. По прошествии полугода заметил Дзержинскому: «Я убедился в своей правоте. Нельзя жить в роскоши, когда окружает тебя ужас и темень. Это как плясать краковяк в холерном бараке, где умирают дети. Я жесток. Что ж делать? Жизнь учит. Но знаешь, Юзеф, я убежден, чем дольше не давать,